Глава 48. Бенни. Иногда мне казалось, будто я снова стал холостяком. Последнее время креветка редко появлялась в коровнике, и я целыми днями слонялся один, слушая местное радио и думая о своем. Был бы у меня брат, с которым можно было бы разделить общее дело. Хоть кто-нибудь, кто мог бы оценить мои маленькие победы. Смотрите-ка, Линда и Амерсфурд стали давать больше молока. У нас уже 100 лет как не было мастита, да и силы нынче в цене. Ну и тому подобное. Иногда за ужином я пытался хоть как-то заинтересовать всем этим Дезире, но это было все равно, что разговор слепого с глухим. Мастит. Нильс, осторожнее со стаканом. Хорошо, что они стали давать больше молока. Нет, Арвид, я кому сказал, не надо класть ноги на стол. Так, что ты там говоришь-то про цену? И все равно я понимал, как мне повезло, не подумайте чего. Хотя бы после того, как прошлой весной я повстречал Рогера из нашей охотничьей команды в местном сельпо. Он тоже держал коров, но жил в местечке Норакер. Поэтому виделись мы, считай, только во время охоты. Он всегда отличался веселым нравом, любил поболтать, похвастать своим мальчонкой, который в 11 лет уже отлично стрелял из дробовика. На этот раз же он ничего не сказал, даже головы не поднял. Я решил, что он заболел, и предложил выпить кофе с миндальным пирожным в местной кондитерской. Он молча кивнул. Мы вошли, сели за столик и сделали заказ. Он все болтал ложкой в своей чашке, будто сливки взбивал. Наконец я не выдержал. Что-нибудь случилось? Она меня бросила. Чуть ли не злобно процедил он. Кто? Кто-кто? Ан-Софи, конечно же. Свалила в Стокгольм. Их ведь не привяжешь. А ты знаешь почему? Да нет, никого другого у нее вроде не было. По крайней мере, по ее словам. А у тебя? Когда бы я, интересно, успел? И что же, она совсем ничего не сказала? Неа. Да и я тоже, как выяснилось. На это-то она и жаловалась. Что я с ней совсем не говорю, ну или что-то в этом роде. Мы немного помолчали. Знаешь, я больше всего по парню скучаю, произнес он наконец. Она его с собой забрала. Я его теперь почти не вижу. Ну так, может, съездишь, навестишь? Ага, а за коровами моими ты присматривать будешь? Да и жить мне там негде. Я тут обзвонил пару гостиниц, так они в день стоят столько, сколько я в неделю зарабатываю. И он разрыдался. По-настоящему, захлебываясь слезами, капающими прямо в кофе. Тут мне вспомнилось, как мы с Дезире ходили и молчали целый год. До той поездки в Испанию. Меня аж дрожь пробила. Словно мне за шиворот вылили ледяной воды. А ну как это повторится? Я призадумался, а затем взялся за дело и пристроил к дому веранду с солнечной стороны. Будем там сидеть. Я, Дезире, пацаны и малышка. Греться на солнышке и трепаться обо всем на свете. Так я ей и сказал. И ей это явно понравилось. Кстати, вообще-то это она первая придумала. Я даже ящики для цветочных горшков сколотил. А осенью во время охоты он застрелился. Рогер-то. В газетах писали, что это был несчастный случай. Вроде как ружье заклинило. А он решил его проверить.